10. Алеф. Ключ СОП-10. Первые смерти. В глазах легата что-то изменилось, как будто сквозь него прошел электрический разряд, и впервые он стал двигаться быстро и решительно. Если вы ищете в этом рассказе объяснение, то, полагаю, его сердце именно здесь. Быть может, в тот момент, как эта часть меня это даже понимала. Я смотрел, как умирали мои родители, и видел, как это на меня повлияет. Наблюдал, как мой рассудок анализирует опыт созерцания смерти родителей. И еще я наблюдал, как исследуют этот феномен, а с более далекого расстояния наблюдал и за этим. Я рассматривал каждый этап самонаблюдения и анализа, словно разбирался в логическом каскаде. При этом тело мое застыло. Я не мог дышать. Последующие события разворачивались словно серия стоп-снимков с размытыми, едва стыкующимися сценами. Я почувствовал странный озноб, когда легат скользнул за спину моего отца и медленно, но изящно провел рукой в воздухе круг, как будто нарисовал нимб у него над головой. Отец дернулся, застонал и умолк. На его шее возникла полоска крови, поначалу тонкая, но потом расширившаяся, как будто вода перелилась за край чашки. У него вывалился язык. Глаза выпучились и остались выпученными. В подобном пересказе смерть кажется драматичной, но в реальности она такой не была, потому что и звуков, и движений было очень мало. Чтобы воспринять трагедию во всей полноте, нам нужны крики и конвульсии. Легат отпустил отца. Подошел к моей маме и сделал то же самое. Нимб, а потом набухающая красная линия. Проволока была тонкой и, по сути, невидимой. Я сделал вывод о ее существовании благодаря кровавым полосам и расчету углов. Вот оно. Сейчас эта сцена кажется мне разбитой голограммой. В каждом осколке среди них есть большие и маленькие, но они бесчетны и все зазубрены. Скрывается целое, куски разлетелись не в пространстве, но во времени. Так что краем глаза я вижу один из них везде, куда ни посмотрю, в любое мгновение жизни. И они проникли не только в будущее, но и в прошлое, в мои воспоминания. Вот основа моего существа. Этот момент разрушения и все, что случилось до него или после, никогда уже не было таким, каким могло бы стать. Это очень странно. События продолжали разворачиваться, и вот теперь действительно начались крики и конвульсии. Стоявший у задней двери мужчина, который держал мать Пелленхорка, перерезал ей горло ножом, когда она завопила. Кровь алым занавесом укрыла ее тело. Вопль перетек в плач, а потом утих, когда ее тело скорчилось на полу. Гарл и те двое, что стояли по бокам от него, тоже пришли в движение. Но когда легат, в здоровой руке у него был пистолет, прицелился в меня от второй двери, той, что вела в главное помещение офиса, послышался резкий пронзительный визг. Там стоял Пелленхорк, сжимая неверными руками каплевик, посылая через комнату неслышный поток капель. Гарл и стоявшие рядом двое успели броситься на пол, чтобы увернуться от них, но того, что убил мать Пелленхорка, зацепило, и он мертвым упал на ее тело. Пелленхорк на мгновение опустил оружие и уставился на нее. Потом снова вскинул каплевик. Легат уже наводил на Пелленхорка свой пистолет, но каплевик оказался быстрее, и иглы легата прошили только мониторию на стене. Стекло со скрежетом обвалилось, легат рухнул на пол. Гарл со всей силы заехал локтем в подбородок человека слева. У того хрустнула челюсть, а наглазник слетел и, вращаясь и сверкая, пересек комнату. Мужчина упал, схватившись за лицо. У второго был нож, но каплевик Пелленхорка отстрелил сжимавшую его руку. «Наружу!» — крикнул Гарл, вытащил нас в соседнюю комнату и закрыл дверь. Одна линза у него треснула. Он сказал: «Ждите там, не двигайтесь, на этот раз слушайтесь меня, поняли? Поняли? Дождитесь меня. Мне нужно понять, что делать дальше. Верьте мне, я пытаюсь нас спасти, хорошо?» Пелленхорка трясло, меня рвало. Оба мы никуда не собирались идти. Гарл вернулся в офис и снова закрыл дверь. «Мне кажется, нам нельзя верить Гарлу», — сказал я Пелленхорку, выкашливая желчь. Он не ответил. «Кто такой легат?» — спросил я. Пелленхорк не двигался. Я вытер губы тыльной стороной ладони и подошел к столу. Включил монитор и стал наблюдать за Гарлом в дальней комнате. Он кивал, стоя перед монитором, но изображение мне было не видно, а звук не работал, поэтому я ничего не слышал. Потом Гарл вернулся к телам и методично их обыскал. Он снял кольцо с пальца матери Пеланхорка и поднес его к монитору, а потом убрал в карман. Если он говорил не с Дреймом, то с кем? Когда Гарл снова прошел через дверь, я вернулся к Пеланхорку. Что делать, я не знал. «Нужно действовать быстро», — сказал Гарл. Посмотрел на Пеланхорка, по которому было не понять, слышал ли он хоть что-нибудь, а потом на меня. «Алеф, тебе придется добыть информацию». Я ждал, что он объяснит мне, о какой информации идет речь, но и Гарл тоже ждал, и я понял, что он уверен, будто я знаю. «Пойдем, парень», — сказал он, — «быстрее. Нужно забрать то, над чем работал твой отец». «Легат умер», — ответил я, как будто верил, что Гарл не предал Дрейма. «Нам ничего не грозит». «Легат?» — он был поражен. «Это был не легат. Это была кукла. Легат никогда бы не рискнул показаться здесь лично, так же, как и Дрейм». Он оборвал себя и сказал уже мягче. «Ты ведь никогда не видел легата, да? Он выглядит совсем не так. Это был только его голос». Его, как и Дрейма, в той комнате не было. Я чувствовал себя дураком. Конечно, замедленная реакция. Он окуклил одного из своих людей, а отдал ему управление только в самом конце, предоставив своему солдату, своей марионетке, заняться убийством. Но легат оставался там, в глубине его глаз. До самой смерти солдата он видел все. Я прикрыл рот ладонью, как будто меня снова тошнило, но на самом деле я думал. Гарл пытался меня запутать. Слова его были разумны, но все равно он почти наверняка был шпионом легата. И еще. Кому бы ни подчинялся Гарл, если бы я оказался для него бесполезен, он, скорее всего, убил бы меня. Сотрудничать с ним было логично. Но почему все-таки он думал, будто я знаю, что мой отец работал на Дрейма? «Ну же, парень!» Гарл посмотрел на меня, потом встал на колени и сжал мои руки своими плотными бронированными перчатками. Они были липкими от крови, но все равно теплыми, и от этого обволакивающего и неожиданного тепла я расплакался. Не зная, что делать дальше, он выругался. «Ты разве ничего не знал о том, чем занимался твой отец? Хоть что-то тебе должно быть известно». Я замотал головой, утирая глаза. Гарл глубоко вздохнул, его лоб покрылся морщинами. Треснувшая линза упала, точно черная слеза, и звякнула о каменный пол. Я никогда не задумывался, что скрывается за этим стеклом. На месте глаза у него был розовый морщинистый шар рубцовой ткани, сплошь утыканный сенсорами. Я оглянулся на Пеланхорка, чтобы увидеть его реакцию. Подобное зрелище его бы зачаровало. Но он сидел, как тронутый богом Хенро, покачиваясь в своем забвении. Хенро таким был уже 20 лет. Я понадеялся, что Пеланхорка бог потрогал не так сильно. Гарл поковырялся в глазу, убирая остатки стекла. Я уставился на него, а он уставился на меня. Сенсоры втягивались и вытягивались, перенастраиваясь. В конце концов Гарл сказал: «Твой отец управлял всем, Алеф. Все должно быть здесь, и нам нужно это забрать. Если не заберем, он убьет и меня, и тебя, понимаешь?» «Кто?» — спросил я. Гарл нахмурился. «Итан Дрейм, кто же еще?» Он умолк, и выражение его переменилось. «Ты думаешь...» Я понял, что нужно было держать язык за зубами, но Гарл только вздохнул. «Объяснять придется быстро, и ты должен мне поверить. Вот что случилось. Они нашли дом. Слышал про беглецов с удалитивых приисков. Это были люди легата. Прилетели на планету с партией заключенных. Мы с Трейлом отправились их перехватить, но оказалось, что Трейл тоже человек легата. Он хотел меня вырубить. А меня надо было прикончить, пока был шанс. Я его убил. Пришел за вами, но команда легата оказалась быстрее, чем я ожидал. Они добрались до твоих родителей и матери Пеланхорка еще до того, как мы вернулись из школы. Ну, это ты уже видел». Пеланхорк застонал и стал раскачиваться быстрее, но потом вернулся к прежнему ритму. «Почему вы пошли туда один?» «Алеф, у нас нет времени. Скажите мне». «Легат убил бы меня, только если бы пришлось. Живым я стою больше. Мой приказ — защищать тех, кто принадлежит Дрейму. Если я не могу гарантировать его безопасность, сохраняя им жизнь». «То делайте это, убивая их», — продолжил я. «Вы убили бы моих родителей». «Я постарался бы этого не делать, и в конечном итоге не сделал. Парень, у нас правда нет на это времени?» Гарл посмотрел на Пеланхорка, потом снова на меня. Я видел, что он проверяет свою историю на наличие слабых мест. «Ты ведь никак не можешь в этом убедиться?» — спросил он. «Придется тебе поверить мне на слово». Это было похоже на выбор, перед которым легат поставил Дрейма. На самом деле никакого выбора не было, я ответил. «Да». «Хорошо», — он подождал. «Информация, Алиф». Я улыбнулся и пожал плечами. Все это было безумием. «Ох, ах, черт», — протянул Гарл. «Ты вообще ничего не знаешь, да?» «Ничего». Гарл тяжело уселся на пол. «Тогда мы все трупы. Дрейм доверял Савлу, потому что Савл не доверял никому. Но он полагал, что ты...» «Подождите. Я понял, что кое-что все-таки знаю. Должен знать. Отец ничего мне не рассказывал, полагаю, в попытке защищать меня от своей жизни так долго, как мог. Но если информация была настолько важной, он все равно должен был каким-то образом ее мне передать. В его характере было продумывать каждую вероятность, и это была одна из них. Вероятность, что обладание этими данными может однажды сохранить мне жизнь». «В офисе», — сказал я. И направился было к двери, но Гарл меня остановил. «Нет, ты достаточно это насмотрелся. Я ее заберу. Где она?» Я сказал ему, где ее найти. В моем собственном пьютере. Информация хранилась там, где до нее мог добраться только я, в программах, которые установил туда отец. Даже мертвый он меня защищал. Гарл вышел с пьютером в руках, маленькой, серой, как море, тяжелой ребристой коробкой с округлой мониторией. «Это все?» «Все, что мне понадобится». Он взвесил ее и спросил, «А облегчить его не получится?» Я положил пьютер на стол, снял мониторию и отсоединил все ненужные примочки. Пьютер теперь был на 2/3 меньше в длину и высоту, но вес его остался почти таким же. Гарл покрутил его в руках. То, что осталось, размером было меньше, чем томик балаболи, лежавший у нас дома. «Это все, что можно снять?» — спросил он. «Больше ничего не выбросить?» «Кроме оболочки, которую я снял, остался только информационный диск и его кокон». «А кокон зачем?» «Защита. От внедрения и порчи данных от молотка и ножа, человеческих или природных сил». Я постучал по нему ногтем. «Большая его часть — это кокон. Я могу его снять, а то, что останется, самое важное, кое-как получится проглотить, если запить водой. Мне это сделать?» Впервые Гарл выглядел неуверенно. «А ты как думаешь?» Я мимоходом подумал, достаточно ли он умен, чтобы понять, что мне предлагает. Если бы я проглотил диск, то смог бы ускользнуть и сбежать. Вот только куда? Честно, это был вопрос, или он тряс у меня перед носом приманкой? «Оставим кокон», — сказал я. «Так безопаснее». В уцелевшей линзе Гарла моргнула потолочная лампочка. Он подобрал пьютер и сказал. «Хорошо». «Пеланхорг, ты меня слышишь? Нам надо уходить». Пеланхорг содрогнулся и встал. Посмотрел на Гарла, потом на меня. Адресованный мне взгляд ужасал. Пеланхорг перестал трястись и сделался удивительно неподвижным, а глаза его стали жесткими, так что прочитать по ним что-нибудь было так же невозможно, как и у Гарла. Он был совсем не такой, как тронутый богом Хенр, понял я. Он не был ошеломлен богобоязнью, не был до краев переполнен тайной. Что-то покинуло Пеланхорка навсегда. Я гадал, почему не стал таким же, в чем разница между нами. Не знаю, заметил ли Гарл, что случилось с Пеланхорком. Возможно, было достаточно его необычной покорности. Гарл подтолкнул нас к двери, убедившись, что я не попытался подобрать какой-нибудь из выброшенных деталей моего пьютера. Разумно, подумал я. А еще разумнее было то, что, заметив, как я это отследил, он одобрительно кивнул. Почти как будто мы прикрывали друг друга вместо того, чтобы быть каждый сам за себя. Мы покинули офис. В резком солнечном свете я неожиданно осознал, что прошло не так уж и много времени с тех пор, как мы с Гарлом зашли внутрь. Впрочем, на улице успели собраться люди, и среди них отец Благодатный. Он поднял руку, но Гарл попросту сказал ему «Мы уходим» и протолкнулся через толпу к циклолету. Я услышал, как отец Благодатный пробормотал что-то про пожертвование и возмещение. Гарл ответил через плечо. «С ними покончено, отче. Возвращайтесь к своему богу». Закрывшись в циклолете от толпы и усевшись за консоль, он прошептал мне. «Это было очень умно — выпустить Пеланхорка из циклолета». Я подумал, догадался он об этом сразу или только тогда, когда Пеланхорк появился в дверях, стреляя каплями. Ответ мог помочь мне определить, работает он на легата или нет. Если он догадался сразу, но промолчал, чтобы позволить Пеланхорку войти, он человек Дрейма. А когда мы улетали от Иерусалима, направляясь то ли к отцу Пиланхорка, то ли в логово легата, меня настигла мысль, что если мне в обоих местах будет грозить примерно равная опасность, то для Пиланхорка это вопрос жизни и смерти. Пиланхорк сидел рядом со мной, не говоря и не шевелясь. Он спас мне жизнь. С моего позволения Гарл вел нас навстречу неясной судьбе, либо к легату, либо к дрейму, из циклолета в шаттл, затем на корабль к звездам, а потом к верхним мирам. А я сидел, обнимал свой пьютер и не мог ничего сделать, только вглядывался в хаос будущего. Ключ СОП-11. Путешествие. Я не слышал голоса Пиланхорка много дней. Для него переход с судна на судно, наверное, был привычен, но меня он поразил. Я никогда раньше не видел даже транспортной станции с ярусами и ярусами грузовых кораблей, не говоря уже о пестревшей серебром космической черноте. Путешествие началось довольно просто. Мы без всяких проблем долетели от офиса до станции, не превышая скорости на циклолетных трассах. В маленьком замкнутом ангаре нас посадили в карт с затемненными окнами и отвезли прямо на паром. Мы трое могли выбрать себе место из тысячи пустых сидений, но решили держаться вместе, так что наши тощие плечи были по обе стороны от твердых, будто кости, предплечий Гарла, который перевез нас на среднеорбитальную платформу. Платформа казалась заброшенной, но я заметил, что все попадавшиеся на пути рольставни были опущены. Все окна-хамелеоны затемнены, а все двери, через которые нам не нужно было проходить, заперты. С платформы наш путь лежал в ангар для шаттлов. Мы едва поспевали за Гарлом, задыхаясь и грохоча ботинками по извилистым и гулким металлическим коридорам. Повсюду висели медицинские предупреждения. Каждый раз, когда мы миновали одну из них, я читал по нескольку строчек и к прибытию в ангар запомнил требования по вакцинации для каждой планеты в системе, за исключением неназываемой. Гигиену я прежде не покидал, и поэтому думал, что мы следуем стандартной процедуре, что кто угодно может за несколько часов добраться от Земли до старт-пространства, без всякой регистрации, досмотра, без единой задержки, разве что на открывание шлюзов. За время, прошедшее с момента, когда Гарл приземлил циклолет на станции, до посадки в шаттл для стремительного вознесения к быстроходу, нам встретилось всего около дюжины человек. Точнее, 13, 7 из них были женщинами. Я пытаюсь рассказывать просто, но я таков, как есть. Эти редкие встречные существовали, казалось, только для того, чтобы направить нас дальше, к нужной двери, по нужной дороге. Скорость и беспрепятственность одновременно успокаивали и отупляли. До того, как мы сели в шаттл, времени на размышления не было, и даже там, хотя мы сидели без дела больше часа, 78 минут, свист и рев и медленные толчки ускорения и торможения, все это не давало возможности для рефлексии. Не то чтобы на том этапе жизни у меня было хоть какое-то представление о рефлексии. Но я заметил, что из чертовой дюжины людей, которые нам встретились, ни один на нас не взглянул. Они смотрели мимо, или вперед, или в сторону. Позже я привык к такой реакции. Меня к ней приучили. С определенного момента страх сделался настолько ожидаем, что от редких обыденных взглядов или невинной секундной встречи глазами я тревожно подбирался. Это был патологический логический пад. Шаттл пристыковался к быстроходу, мы вышли в огромное пространство транзитной палубы, и вот там снова были люди. Они не обращали на нас внимания, но на этот раз потому, что занимались подготовкой к отлету. На палубе царили суета и болтовня, и пусть не богатство красок, но хотя бы свет и тени, пятна, смазки на машинерии, базовые цвета готовности и тревоги. Я посмотрел на Пиланхорка и коснулся его руки. Он был напряжен, но дышал почти ровно и ответил, на мой взгляд, тусклой, немедленно исчезнувшей улыбкой. Я изобразил губами слова «Ты в порядке?» и он покачал головой. «Капитан», — сказал Гарл, — «спасибо, что подобрали нас. Меня зовут Гарл». До этого я не замечал капитана, но он, должно быть, уже стоял там, когда мы покидали шаттл. Он быстро оглядел нас. Должно быть, пытался понять, что сказать. Чего он ожидал? Мы стояли перед капитаном. Солдат с одной треснувшей линзой, обнаженным глазным имплантатом, а по бокам от него ребенок, близкий к состоянию кататонии, и заморыш, так стискивший трупик Пьютера, как будто внутри хранилась его жизнь. Офицер собрался с мыслями довольно быстро. «Да», — сказал он, — «я капитан Жанкиль». Этот человек повидал многое, кожа у него на лице была вся в шрамах и почернела, а глаза были посажены так, что казалось, будто все на свете его удивляло, но не более чем на секунду. Чьим бы перевозчиком он ни был, Дрейм или Легата, я подозревал, что если ему доверили транспортировку сына Дрейма, значит, он один из лучших. «У нас 5 минут до отлета», — сообщил Жанкиль. «На время пути я вас всех застопорю. Лететь нам 2 недели, так почему бы вам их не сберечь?» Люди вокруг нас были в постоянном движении, словно река, обтекающая камень. Некоторые поглядывали на нас, но только если Жанкиль их не видел. Гарл начал что-то говорить, но капитан продолжил, даже не повышая голоса. «Побереги дыхание, солдат. Слушайся меня, иначе я никуда тебя не повезу». «Я не могу выпускать парня из виду», — сказал Гарл. Жанкиль указал на Пеланхорка. «Что с ним? Не беспокойтесь о нем». «Я не беспокоюсь. Мне просто нужно знать, готов ли он к РВ». «Готов. Никаких наркотиков или подсадок». Гарл положил руку на плечо Пеланхорка. «У него просто шок. Он полностью закрылся. Если не оставлять его наедине с собственными мыслями, с ним все будет в порядке. Может, это ему даже на пользу пойдет?» Он мельком взглянул на меня и добавил. «Этого можно уложить так, как он захочет. Я должен бодрствовать, капитан. Я не стану путаться у вас под ногами, но спать не буду. Ни за что». Лицо Жанкиля не изменило выражение. «Ты отправишься в РВ. Мне был дан непосредственный приказ». В течение короткого наэлектризованного мгновения они смотрели друг на друга, а потом Гарл внезапно усмехнулся, как будто все это было шуткой, и уставился на пыль, призрачной пленкой укрывавшую прозрачный потолок палубы. «Он мне не доверяет. Даже после всего этого он мне не доверяет?» Он снова посмотрел на Жанкиля и стал ждать. И я осознал, что Гарл, хладнокровный и безжалостный в бою, оказался не в своей тарелке и был близок к панике. «Интересно, кто ему не доверяет?» — подумал я. «Чье имя они избегают называть? Легата или Дрейма?» Капитан не ответил. Я переводил взгляд с одного на другого, пытаясь вычислить соотношение их сил. К капитану подошел офицер и что-то прошептал ему на ухо. Жанкиль ответил. «Подтвердите и больше на связь не выходите. Буду через 8». Офицер ушел, и Жанкиль снова повернулся к Гарлу. «Откуда мне знать, что я вообще проснусь?» Гарл снова усмехнулся, уже не так убедительно, и было видно, что он сдался. Капитан развернулся на каблуках. Гарл колебался лишь секунду, а потом последовал за ним. Мы с Пеланхорком шли рядом. Жанкиль остановился, дожидаясь нас в низком овальном проходе, и жестом приказал идти вперед. Коридор был узким, и только двое могли пройти там бок о бок. Мы с Пеланхорком первыми ступили внутрь корабля. Позади разговаривал с Гарлом капитан. «Кто в нашем деле?» — говорил Жанкиль. «Может быть, уверен, закрывая глаза, что снова их откроет. Просто для тебя это стало очевиднее, Гарл». Какое-то время был слышен только звук наших шагов, а потом капитан добавил. «Мне сказали, что вероятность твоего прибытия не стопроцентная. Мне сказали, что с тобой должен быть мальчик. Что, если его не будет...» Снова звуки шагов. Я вычислял разницу ритмов и длины наших шагов, подсчитывая, сколько пройдет времени, прежде чем все наши левые ноги будут двигаться в такт. 1:12. Немногие члены экипажа, встречавшиеся по пути, прижимались к стенам и отдавали честь капитану. Наконец Жанкиль замедлился и громко сказал. «Здесь налево». Он постучал по плечу Пеланхорка. Мы свернули в следующий коридор. Здесь грохочущие, свистящие, тикающие звуки корабля были приглушены. Мы продолжали идти. Капитан понизил голос и впервые обратился к Гарлу мягко. «Ты добрался до суда, солдат, так что, может быть, шансы у тебя все еще неплохие?» «Не слишком-то обнадеживающе», — ответил Гарл. «Это потому, что я не хочу тебя оскорблять. Правда в том, что мне приказано довести вас туда в целости, всех вас. У меня впереди прокладка нелегкого курса и возможность столкновения, и мне не нужно лишнее дерьмо, поэтому я хочу, чтобы ты спал, как того требует мой приказ». Еще одно прикосновение к плечу Пеланхорка и громкий голос Жанкиля. «Остановитесь здесь, ребята!» Дверь открылась, а за ней были капсулы РВ с их крышками и обтекаемыми корпусами, с инструментами и индикаторами по бокам. Они были больше гробов и меньше шаттлов, но походили на те и на другие. Мы могли проснуться в каком-то новом месте, а могли не проснуться вообще. Капитан остановился в дверях и сказал. Ты доставил парня в сохранности, Гарл. Если бы ты готился лишь на это, то не ушел бы с палубы, на которую прилетел. Ты хороший солдат, но ты один, а у меня на борту есть оружие. Я сообщаю тебе это из уважения. Пока что у меня нет приказа тебя убить. Я не могу выразиться прямее. Я хочу, чтобы ты спал, потому что мне так приказали и потому что мне так удобнее. Вот и все, и ничего больше». Голос у него был совершенно невразительный. По нему невозможно было что-то понять. Я посмотрел на Гарла и Жанкиля. У одного глаза были механически поврежденные, у другого — мертвые и холодные. Я посмотрел на Пеланхорка, чьи глаза были полны ужаса, а теперь совершенно опустели. А в моих глазах оставалось все, что я когда-либо видел. Ничего не терялось и не забывалось. Это был вечно нарастающий прилив. Мы стояли там, и каждый из нас был одинок, и каждый не похож на других, но все мы были прокляты своим зрением. Жанкиль все еще ждал, когда Гарл займет открытую кровать. Он быстрым жестом показал, что время утекает и ничего не происходит, а потом резко сообщил Гарлу. «Через 2 минуты я должен быть на мостике. Я сказал все, что мог сказать. Можешь мне верить или не верить, как хочешь, солдат, но спать ты ляжешь, и на этом разговор окончен». Гарл прошел вперед и коснулся холодного металла капсулы пальцем. «Тогда и башку мне отключите, не хочу об этом думать». Капитан кивнул. «Да, я бы тоже так сделал», — сказал он тихо и с неожиданной добротой. Он повернулся ко мне и спросил. «А тебе, парень?» Я забрался в мягкий кокон и ответил. «Я хочу знать обо всем». Саркофаг закрылся надо мной. Темнота. Ключ СОП-12. Гиперсомния. А в темноте был свет. На гиене меня никогда не стопорили. Технология Ригар-Вита считалась еретической. Но мне было так интересно. Не зная, куда мы летим, я провел эти миллионы км в собственном странстве, подключенный к тому, что на гиене звалось порносферой, а в остальной системе — песнью. Несколько дней я просто плавал в ней в потоках бесед, истин, предположений и фактов, в туманах и дымках надежд и желаний и начал понимать, как устроена песнь. А потом я стал искать. Я ловил и выпускал нити подсказок, разбирал по кусочкам отдельные сплетни и обманы, распутывал коды. Я исследовал и отбрасывал, и в конечном итоге начал идентифицировать самые надежные информационные потоки. Вот так в своей первой гиперсомнии я начал искать Дрейма и Легата. И еще узнавать о своем отце. Принять то, что я о нем услышал, было тяжело. Все же это был мой отец. Я говорил себе, что он никого не убивал, и по-своему это было правдой. Но меня воспитали на гиене, и вдобавок к этому я сам по себе мыслил очень прямо, и сочетание этих качеств делало правду еще горше. Мои родители умерли. Я остался один. А навлекли это на нас действия отца. На корабле Жанкиле, прокладывавшем путь через систему, с телом, охваченным физиологическим стазисом, и разумом, кружившим в песне, я не мог плакать или кричать. Конечно, можно было погрузиться в сон, но я был с гиеной и научен самобичеванию. К тому же нужно было подготовиться к любой участи, уготованной мне Легатом или Дреймом, и я должен был выяснить, какая из них наиболее вероятна. Поиск информации о Легате и Дрейме был непростым, но я не сдавался. Песня бурлила сплетнями и контрсплетнями. Несомненными были только расследования деятельности этих двух людей, однако никаких обвинений им никогда не предъявляли. Их фотографии существовали, но настолько разнообразные, что я понял, изображениям верить нельзя. Однако то, что я узнал о Дрейме и Легате, обретало смысл в сочетании с тем, что я узнал о системе. Это система их создала. На гиене нам мало рассказывали о происхождении системы. Земля упоминалась исключительно в сравнении со Злодомом и Гамардором из Балаболии. Говорили, что Бог уничтожил Землю во время последней редактуры, что Он избрал нас, чтобы сохранить нам жизнь, а остальным было позволено спастись вместе с нами по двум причинам. Для нас это было вечным напоминанием о том, что хоть мы и избраны, это не более чем временное решение, а для самих этих еретиков – знаком, что они еще могут раскаяться. Поэтому, говорили нам, гиена, в отличие от неназываемой планеты, и поддерживает некоторый контакт с системой. Теперь, купаясь в песне, я узнал больше. Мне тяжело рассказывать об этом с точки зрения себя, мальчика. Ребенок и взрослый, я одновременно, они оба, и никто из них. Те безночные дни, которые я впервые провел в РВ, узнавая о системе, и еще о столь многом, изменили меня навсегда, так же сильно, как события предшествовавших этому часов. Смерть родителей изменила мою эмоциональную сторону, гиперсомния же – интеллектуальную. Ключ СОП-13. Система. Когда Земля обнаружила систему, терраформирование здешних планет нуждалось в финансировании, а планеты системы следовало распределить между государствами и акционерными обществами, которые могли это себе позволить или собрать нужную сумму путем сделок и обещаний. Этот проект не слишком отличался, разве что масштабами, от тех, которыми правительство, корпорации и акционерные общества занимались все время. От подводных тоннелей, добычи ископаемых в океане, исследования и использования космоса. После того, как закончились все переговоры и были составлены финансовые планы, осталось лишь два преимущественно религиозных фонда. Тот, что купил права на гиенну, и другое, название которого содержалось в строгой тайне, купивший неназываемую планету. Прочие государства и организации были светскими. Они признали право гиенны поддерживать связь на собственных условиях и быть свободны от всех налогов, за исключением оговоренных, и признали право неназываемой планеты устраниться от всех контактов, за исключением тех, которые она считала необходимыми для юридической защиты своих названий и верований. Прибывая в РВ, я коротал часы, читая протоколы договоров и обсуждение их пунктов и подпунктов. Я узнал, что исход с Земли был довольно рискованным, но риск был относителен. Земля, как экологически, так и финансово, пребывала в безысходном патологическом упадке. И одной из причин его была неспособность населения планеты, невзирая на знания катастрофических последствий для экологии, заглядывать в будущее дальше конца банковского дня. Это было невероятно. Я читал и перечитывал исторические записи и поначалу не мог им поверить. Меня учили, что Господь обрек Землю на погибель, потому что создал для богобоязни гиенну, но реальность оказалась почти настолько же нелепой. Если то, что я читал, было правдой, значит, Землю уничтожило совсем не какое-то непредвиденное бедствие, не какая-то внезапная и неостановимая катастрофа. Нет, все было предсказано и подкреплено фактами, и доказано, а потом попросту заметено под ковер по коммерческим причинам. Конечно, я понимал, что это порносфера, потом я научился использовать ее настоящее название – песнь, однако до конца к нему так и не привык, и что ничему и никому там нельзя доверять полностью. В конце концов, когда банки лопнули и людям пришлось признать, что Земле конец, они начали действовать. Собрали вещи и отбыли. И прибыли в систему. В ней было 7 крупных планет и несколько мелких. Терраформировать их, так удачно расположенные, было легче, чем пытаться продолжить работу над планетами в собственной системе Земли, на которых эта технология отрабатывалась. Настал недолгий период беспрецедентного сотрудничества, мотивированного контрактами, долгами и надеждой на выгоду и заработок. Планеты обменивались изобретениями, строили корабли, но для меня было очевидно, что важнейшим фактором, приводившим все это в движение, были деньги. И именно деньги увлекали меня, хотя нет, не они, а переговоры и сделки. Наука мне казалась невнятной и неинтересной, как было почти всегда. На каждой планете были свои природные ресурсы, а Земля, к тому же, не располагала достаточными аналитическими возможностями, чтобы предсказать точные последствия терраформирования. Например, никто и не предполагал, что на Гиене найдутся залежи удалития, или что на Хладе впоследствии откроют настолько уникальный ресурс. Итак, деньги, рабочие силы, технические знания одалживались под различные проценты и с разнообразными условиями в придачу. Финансовые блоки Азии, Большой Европы и Америки выторговали себе лучшие варианты, так что занимать им приходилось редко, а неустойки выплачивать небольшие. Каждый блок занял одну или две из главных планет. Отдохновение, Пена, Великолепие и Вегас Христос с его 2 лунами, лежавших по одну сторону пояса астероидов, названного райской полосой. Помимо континентальных блоков были 2 независимых религиозных содружества, одно из которых заняло Гиену, а второе – особенно суровую планету, на которую никто не претендовал. Заселившее эту планету содружество отказалось давать ей имя, и она стала известна как неназываемая планета и существовала в добровольной и тщательно поддерживаемой изоляции. Она лежала даже дальше Вегас Христа, на дальнем рубеже райской полосы и на самом краю системы. Неназываемая планета меня не интересовала. Даже если там оставались живые люди, это была планета боговерцев, такая же, как Гиена. Я вернулся к тому, что было мне интересно. Вдобавок к трем континентальным блокам и двум религиозным содружествам были еще несколько небольших независимых акционерных обществ. Одно из них заняло планету Хлад, а другие арендовали лунный Вегас Христа, назвав их Сиянием и Новой Надеждой. Наконец, был еще и ряд астероидов, самые крупные из которых назывались Пико и Канава. Я лежал, застывший в практически таком же ригор Вите, который пережили первые колонисты в своем долгом пути к системе, и точно так же летел в неизвестность и был зачарован финансированием того путешествия. Контракты были сложны и изящны. По их следам, по предложениям и контрпредложениям я понимал переговорщиков и их навыки, и даже механизмы тогдашнего общества. Были предусмотрены проблемы с выплатами и даже отказы от них, оговорены и зафиксированы налоги и процентные ставки, и хотя уголовные и гражданские кодексы для каждой планеты пребывали разве что в зародышевом состоянии, но системы налогообложения и экономические протоколы, как внутрипланетные, так и общесистемные, уже сделались столь же непреложными, как законы физики. Пока ученые и промышленники занимались расчетами и производством, строили корабли и перестраивали миры, политики, банкиры и брокеры сидели и выторговывали себе проценты и ставки и закрепляли все это в договорах. Вот так, узнал я, Земля и покинула свой гибнущий дом, отправившись навстречу величайшему приключению в неизведанную черную даль. И каждая организация колонистов была уверена, что ее вложения, прибыли и затраты адекватно защищены от всех возможных рисков мошенничества и невыполнения обязательств. Лишь неназываемая планета существовала вне договоров, физической и финансовой изоляции. Разумеется, было очевидно, что когда имеешь дело с риском такой степени и столь многое может пойти не так, ничего гарантировать невозможно. Пока корабли все еще были в космосе во множестве лет сна отсюда, терраформирование одной из планет, великолепие, потерпело крах, что повлекло за собой потери сотен триллионов бидолларов, банкротство банков и гибель состояний, не говоря уже о немалом количестве человеческих трагедий. Но это привело к консолидации и изобретательной реструктуризации долгов. Человеческая находчивость практически неисчерпаема. Я прочесывал песни, перейдя к изучению недавней истории, обнаружил, что неназываемая планета постепенно исчезла из всех хроник. Похоже, всякая попытка контакта с ней встречалась молчанием, а любые упоминания ее были мимолетны. Ходили слухи, что она яростно защищает свою независимость. На самом деле, поскольку система ничего о ней толком не знала, неназываемая планета могла уже сделаться необитаемой в результате войны, а может быть, болезни или голода. Неважно, какой была причина, но ее вероятная судьба служила предупреждением остальной системе. Сотрудничайте или погибнете. Это было увлекательнее всего, чем я когда-либо занимался. Я не чувствовал течения времени. Я погружался в песню все глубже, впитывая ее тайны и архивируя их в своей памяти. Стоило человечеству прибыть в систему, как начались преступления. Синтетические наркотики были необычайно разнообразны, воровство сделалось повсеместным. В одно время с первым созывом изначальной администраты возникла организованная преступность. Банды появлялись и исчезали, сливались, сражались и разваливались, восстанавливались и росли, в точности как политические партии-администраты. И спустя годы роста, в то время как администрата становилась более структурированной, организованная преступность приобретала все большую влиятельность. Наконец, остались только две крупные дальновидные организации. Теперь, спустя пять поколений после прибытия, их возглавляли Итан Дрейм и Спеткин Легат. Я искал и искал. Это было нелегко. Песня была полна умолчаний и вранья. Я вел метаанализ существующих данных, экстраполировал и уточнял, и, наконец, спустя несколько дней получил, я был в этом уверен, довольно полное представление о текущем статус-кво. Дрейм, заключил я, управлял банками, в то время как Легат контролировал транспортные системы. Общая картина была, конечно, куда сложнее, но суть сводилась к этому. Следовательно, Легат был пиратом и контрабандистом, а Дрейм посредством банков контролировал кредиты. Он был хитер и большую часть времени действовал почти в рамках закона, манипулируя хаосом и завихрениями межпланетных налоговых соглашений для собственной выгоды. Как Легат, так и Дрейм пользовались рычагами давления, чтобы оберегать и расширять свои владения, рычагами денег, угроз и их последствий. Они были хладнокровными убийцами. Но хотя оба они показали себя неуязвимыми для закона и невероятно успешными в бизнесе, в последние несколько лет Итан Дрейм опережал Легата, и песня полнилась слухами о вражде между ними. О том, что Легат намерен убить Дрейма, за действиями которого стоял некий гениальный финансовый стратег. И что Дрейм хочет, наконец, избавиться от Легата. В пустотах и умолчаниях сети невозможно было найти его имя. Но стратегом Дрейма, вне всякого сомнения, был мой отец. Я лежал в капсуле РВ, способный только думать, и плыл по течению песни и мысли на протяжении 338 часов и 45 минут. У меня была возможность отключить свои мысли и погрузиться в сон без сновидений, но я не смог, я этого не сделал. Песня говорила ясно. Спеткин Легат убил моего отца, а у меня с собой был пьютер со всей информацией, в которой нуждался Итан Дрейм, и на которую, скорее всего, отчаянно мечтал наложить руки Легат. И я был единственным, у кого был к ней доступ. Оставался лишь один вопрос, и на него у песни не было ответа. Которому из двух злейших врагов я направлялся в этом неспокойном сне?